Глава 15. Алистер уже давно смирился со своим возрастом, но смириться с тем, что 11-летний мальчишка оказался умнее его... Золото. Ну, конечно, мальчик прав. Вот высший элемент в алхимии. Этот символ соединения веществ открыл им двери. Такое могло прийти в голову только сыну Томаса Кэхилла, Хидэёши. Он же наверняка учился алхимии у отца. Алистер не мог себе этого простить. Он должен был сам обо всем догадаться, с самого начала. Можно было сделать все гораздо проще и спокойнее, и не подвергать смертельному риску жизни племянников. Все было так очевидно. Он вполне мог сам отыскать ключ, о котором, как оказалось, давно знал. Алистер попытался улыбнуться. Для детей Кэхиллов все это было необыкновенным приключением. Это он всю жизнь занимается поиском сокровищ и тайников. А дети уже устроили в пещере дискотеку и танцевали хип-хоп. Он попробовал присоединиться к ним, но тут же оставил эту глупую идею, так как от этих танцев у него сразу разболелись ноги. Он внимательно следил за Кабра. Они тоже наверняка знали об этом ключе, как и представители клана Екатерина, как и Люциане, которые в течение многих веков собирали ключи. Может быть, они просто умеют лучше притворяться? «Браво!» — воскликнул Иэн, поднимая Эмин на руки. «Я всегда был уверен, что наш союз будет плодотворным». Он опустил ее на землю, и она почувствовала, как его щека легко коснулась ее щеки. У Алистера похолодела кровь. Все-таки эта игра с Кабра стоила свеч. Если бы не монета Иона, они бы никогда не обнаружили этой пещеры. «Я предлагаю выбраться отсюда», — сказал Алистер. «Не обсудить за обедом дальнейший план действий». «Зачем так торопиться?» — сказал Иэн, подходя к зеркалу. «Поправьте меня, если я не прав, но мне кажется, что всякий найденный ключ должен вести к следующему, не так ли?» «Ты прав, Евробой», — сказал Дэн. «Но не стоит взрывать свой мозг. Уверен, что новый ключ не имеет ничего общего с этой пылью». Но Иэн, не отрываясь, смотрел в зеркало. «А как ты думаешь, что означают все эти символы?» Алистер подошел к нему поближе и осветил фонариком треугольную раму. Действительно, две стороны треугольника были окрашены странными символами. «Для меня это какая-то китайская грамота», — сказала Натали. «Чуваки, я знаю, что это за символы!» — воскликнул Дэн. «Они же были на наших мечах, которые мы нашли в Венеции. Помните, дядя Алистер, татуировки в интернете? Я вам тогда сказал, что некоторые знаки там отсутствуют. Так вот же они!» «Это не похоже на текст», — сказал Алистер, перебирая в памяти 13 известных ему иностранных языков. «Может быть, это зашифрованное послание?» Натали достала щетку с золотой ручкой и стала прихорашиваться перед зеркалом. «Свет мой, зеркальце, скажи, кто на свете всех богаче, всех круче и...» «Правильно, Натали!» — воскликнул Дэн. Натали вспыхнула. «Спасибо, я и сама себе иногда поражаюсь». «Нет, слова на зеркале! Зеркало само должно сказать!» Дэн вытащил из кармана карандаш и потрепанную книжку, классика мирового кинематографа. Он вырвал из книги чистый лист и начал выписывать туда буквы. Потом поднес страницу к зеркалу. Все равно получилась ерунда какая-то. Эмми покачала головой. «Эти буквы симметричны», — сказала она. «Нижняя часть каждой из них является зеркальным отображением верхней. Так может быть, здесь изображены только половинки букв, которые отображаются друг в друге? Так что если мы выделим каждую половинку, то, возможно, по ней мы узнаем и целое?» «Это самая глупая, самая идиотская мысль, которую я когда-либо слышал», — ответил Дэн. Эмми выхватила у него страницу и стала стирать половинки у всех букв. Потом она медленно дописала каждую из них. «Ашткаэль», — прочитала Эмми. «По-моему, Есть такая сеть здорового питания в Швеции». «Класс!» – обрадовалась Натали. «Значит, наш следующий ключ в Швеции. Мне как раз нужна новая шубка». Дэн задумчиво почесал затылок. «Слушайте, чуваки, а почему именно английский? Может быть, попробовать японский или корейский?» «Хидеёши был сыном Томаса Кэхилла», — сказал Алистер. «Поэтому есть огромная вероятность того, что он знал английский и говорил на нем дома. Тем более, что в те далекие времена английский язык на Востоке никто никогда не слышал, так что его могли использовать как самый надежный код». Дэн снова почесал в затылке и как одержимый стал переставлять буквы местами, используя все возможные комбинации. «Лайк Таш! Озеро Таш!» — закричала Натали. Дэн кивнул. «Таш!» — проговорил он. «Это Кыргызстан!» «Значит, наш следующий ключ в Кыргызстане?» — спросила Натали. «Прекрасно!» — сказал Иэн с улыбкой. «Ну что ж, было приятно поработать вместе. Теперь, думаю, у нас есть определенные преимущества перед остальными участниками». «Но как же...» — пробормотала Эмми. Алистер посмотрел на свою племянницу. Она казалась совершенно обескураженной. Если она начнет настаивать на дальнейшем сотрудничестве с Кабра, то все испортит. «Я вызову такси, которое доставит вас в Сеул», — сказал Алистер, доставая телефон. «Но здесь нет мобильной связи», — ответил Иэн, отступая назад вместе с сестрой. Приблизившись ко входу в пещеру, Натали опустила руки в карманы и ухмыльнулась. «И по правде говоря, я не думаю, что у вас будет связь в ближайшие лет 500». Затем Натали достала из кармана пистолет с ампулами со снотворным. Пытаясь защитить детей, Алистер встал впереди племянника, но Эмми решительно оттолкнула его. «Натали, как ты...» — воскликнула она. «Послушайте, ребята, это не смешно!» — сказал Дэн, также выходя из-за Алистера. Но Натали подняла оружие и прицелилась в него. «Дэн!» — крикнула Эмми, загораживая собой брата. Иэн поднял на нее глаза. На какой-то момент Эмми показалось, что в его взгляде мелькнула тень сомнения. Только сомнение ли? Словно это была его очередная садистская шутка. Но через секунду он отвел от нее взгляд и достал монетку с философским камнем. «Да, кстати, спасибо за это!» «Откуда она у него?» — выпалил Дэн, гневно глядя на свою сестру. «Я...» Эмми не могла заставить себя произнести ни слова. «Он...» «Это фамильное достояние», — ответил за нее Иэн и направился к выходу. Он медленно положил монету в пасть лысой крысе. «Не переживайте, как только мы выиграем это состязание и получим власть, которая по праву принадлежит нам, то мы, пожалуй, вернемся сюда и нанесем вам дружественный визит, если вы, конечно, все еще будете готовы принять нас. А пока, друзья мои, я бы посоветовал вам экономить батарейки и кислород». Земля зашевелилась у них под ногами, и дверь медленно поползла внутрь скалы. Последнее, что увидел Алистер до того, как они оказались замурованными в подземной пещере, было опущенное дуло пистолета Натали.